Отъезд. Лондон, Поуис, Крайстчёрч. 1852 год. Глава первая. Англиканская церковь Крайстчёрча, Новая Зеландия, ищет благопристойных молодых женщин, имеющих опыт ведения домашнего хозяйства и обращения с детьми, и желающих вступить в христианский брак с порядочными и обеспеченными членами нашей общины. Взгляд Хелен на мгновение задержался на неприметном объявлении, напечатанном на последней странице церковной газеты. Учительница быстро пролистала ее, пока дети молча выполняли очередное грамматическое упражнение. Хелен с удовольствием почитала бы книгу, но нескончаемые вопросы Уильяма не давали ей сосредоточиться. Вот и теперь склоненная голова 11-летнего мальчика снова взметнулась, и из-под копны каштановых кудрей показалось озадаченное детское лицо. «Мисс Девонпорт, в третьем абзаце, там нужно писать, чтобы слитно или раздельно». Хелен со вздохом отодвинула газету в сторону и уже в который раз начала объяснять, что «чтобы» — это союз, употребляющийся для присоединения придаточного цели к главному предложению. А «чтобы» — это местоимение с частицей. Уильям, младший сын ее работодателя Роберта Гринвуда, был милым, но не очень смышленым мальчуганом. Ни одно задание он не мог сделать без помощи Хелен, и, казалось, забывал все ее объяснения быстрее, чем она успевала договорить до конца. Единственный талант Уильяма заключался в умении смотреть беспомощным детским взглядом и щебетать тонким мальчишеским сопрано, вызывая у взрослых безграничное умиление. Особенно хорошо у него получалось это с матерью. Когда мальчишка прижимался к ней и говорил, что здорово было бы поиграть во что-нибудь вместе, Люсинда сразу же отменяла все назначенные Хелен дополнительные занятия. Неудивительно, что Уильям до сих пор так и не научился хорошо читать. Да и самые простые грамматические упражнения были для него непосильным заданием. А уж о том, что однажды мальчик окажется в стенах такого престижного колледжа, как Итон или Оксфорд, чего желал его отец, не стоило и мечтать. У 16-летнего Джорджа, старшего брата Уильяма, наигранно беспомощное выражение лица последнего не вызывало ни малейшего сочувствия. Он лишь многозначительно закатил глаза и ткнул в учебник, где предложение, над которым Уильям корпел уже полчаса, было указано в качестве примера. Джордж, высокий, немного угловатый юноша, уже давно справился со своим переводом с латыни на английский. Он всегда выполнял задания быстро, хотя и не без ошибок. Классические предметы нагоняли на него скуку. Джордж никак не мог дождаться того дня, когда его примут в фирму отца, занимавшуюся импортом и экспортом различных товаров. Он мечтал о путешествиях в далекие страны и открытии новых рынков в колониях, которых у Великобритании при правлении королевы Виктории буквально с каждым часом становилось все больше и больше. Джордж, без сомнения, был прирожденным коммерсантом. Он уже сейчас демонстрировал прекрасные дипломатические качества и умел целенаправленно использовать свое природное обаяние. Порой Джорджу удавалось смягчить даже строгую учительницу Хелен и уговорить ее немного сократить занятия. Подобную попытку юноша предпринял и сегодня, после того, как Уильям наконец-то понял, как нужно писать правильно или по меньшей мере откуда можно списать. Хелен потянулась к тетради Джорджа, чтобы проверить и его работу, но юноша небрежно отодвинул ее в сторону. «Ох, мисс Девонпорт, неужели вы действительно хотите перечитывать это по второму разу? Этот день слишком хорош для того, чтобы учиться. Давайте лучше немного поиграем в крокет. Вам стоит поработать над техникой удара иначе на следующем празднике вы снова все время проторчите на краю площадки, и никто из молодых людей не обратит на вас внимания. Так вам никогда не удастся выйти замуж за графа, и придется до конца своих дней мучиться с такими безнадежными учениками, как наш Уилли». Хелен закатила глаза и выглянула в окно. Вид затянутого тучами неба заставил ее наморщить лоб. «Хорошее предложение, Джордж, но на улице, кажется, собирается дождь. Пока мы приберемся здесь и спустимся в сад, он наверняка начнется. Думаешь, промокнув до нитки, я обрету в глазах благородных джентльменов более привлекательный вид? Из чего это ты вообще решил, что я хочу выйти замуж?» Хелен попыталась придать своему лицу как можно более равнодушное выражение. Это было для нее нетрудной задачей. Работая гувернанткой в семьях высших кругов Лондона, очень быстро учишься скрывать свои настоящие эмоции. В доме Гринвудов Хелен была чем-то средним между членом семьи и обычной гувернанткой. Она ела за одним столом с хозяевами и нередко принимала участие в устраиваемых у них праздниках и увеселительных мероприятиях, однако опасалась открыто выражать свое мнение и привлекать к себе излишнее внимание. Поэтому о том, чтобы Хелен беззаботно прохаживалась между молодыми людьми во время игр в саду, не могло быть и речи. Она старалась держаться подальше от них, вежливо беседовала с дамами и украдкой присматривала за своими воспитанниками. Конечно, порой взгляд девушки на секунду задерживался на лицах юных джентльменов, а изредка она даже позволяла себе немного помечтать, представляя, как прогуливается по собственному парку с каким-нибудь симпатичным виконтом или баронетом. Но ведь Джордж не мог этого знать. Юноша пожал плечами. «Ну вы же зачем-то читаете подобные объявления?» Дерзко ответил он и, снисходительно усмехнувшись, показал рукой на церковную газету. Хелен сразу же пожалела, что оставила лежать ее на своем столе. Конечно же, заскучавший Джордж не мог не поинтересоваться, что читает его учительница, пока она помогала Уильяму разобраться в упражнении. «К тому же вы отлично выглядите», — добавил юноша, решив сгладить свою резкость комплиментом. «Так почему бы вам не выйти замуж за какого-нибудь баронета?» Хелен закатила глаза. Она знала, что ей следовало бы отчитать юношу, но вместо этого только улыбнулась. С таким обаянием и находчивостью Джордж, несомненно, в будущем будет пользоваться успехом у представительниц прекрасного пола. Да и в целом умение тонко льстить пригодится ему на светских мероприятиях. Однако так ли уж много пользы принесет это Джорджу в Итоне? Кроме того, Хелен не обращала внимания на такие глупые комплименты. Она знала, что ее трудно было назвать образцом классической красоты. Черты ее лица были правильными, но не очень приметными. Рот узковат, нос немного заострен, а спокойные серые глаза смотрели на мир немного скептически и, пожалуй, слишком серьезно для того, чтобы пробудить интерес богатого молодого бон-вивана. Самой большой гордостью Хелен в ее внешности были длинные, гладкие, шелковистые волосы насыщенного каштанового цвета, отливавшие на солнце медно-красным. Разве что эти роскошные волосы могли кого-нибудь очаровать, если бы Хелен позволила им свободно развиваться на ветру. Некоторые девушки частенько делали так во время пикников и праздников под открытым небом, на которые Хелен разрешалась приходить вместе с Гринвудами. Набравшись мужества, юные леди жаловались своим кавалерам, что умирают от жары, и под этим благовидным предлогом снимали шляпку или же просто делали вид, что ее случайно сдуло ветром, когда молодые люди катали их в лодке по пруду Гайд-парка. Затем они как можно незаметнее распускали ленты, встряхивали головой, позволяя шпилькам высыпаться из прически, и поражали взор спутника своими роскошными локонами. Хелен никогда бы не отважилась на такой поступок. Будучи дочерью священника, она получила строгое воспитание и с самого детства носила волосы заплетенными в косу и аккуратно заколотыми. К тому же Хелен пришлось рано повзрослеть. Ее мать умерла, когда девочке было 12, и ведение домашнего хозяйства, как и забота о трех младших детях, свалилось на хрупкие плечи старшей дочери, преподобного отца Девенпорта, которому было не до возни в детской и в кухне. Он был поглощен работой на благо своей общины, занимался переводами и толкованием религиозных текстов. На Хелен он обращал внимание только в тех случаях, когда она проявляла интерес к его деятельности. Для девочки же бегство в расположенный под крышей кабинет отца было единственным способом укрыться от криков и беготни младших братьев. Когда они только взялись за букварь, Хелен уже могла читать Библию на греческом. Прекрасным каллиграфическим почерком девушка переписывала тексты проповеди отца и наброски его статей для информационной газеты, которую читала огромная община Ливерпуля. Времени для других развлечений у нее не было. И если Сьюзан, младшая сестра Хелен, ходила на благотворительные ярмарки и церковные пикники лишь для того, чтобы познакомиться с молодыми людьми из общины, то Хелен приходилось стоять за прилавком, печь торты и разливать чай. В результате Сьюзан уже в 17 вышла замуж за сына известного врача, в то время как Хелен после смерти отца была вынуждена пойти в гувернантки. Значительная часть ее жалования уходила на оплату обучения младших братьев, один из которых должен был стать юристом, а другой — медиком. Наследство, оставленного отцом, не хватило для того, чтобы дать им возможность получить подобающее образование. К тому же ни один из братьев не старался сократить срок своей учебы и получить диплом как можно раньше. С гневом Хелен подумала о том, что на прошлой неделе Саймон снова с треском провалил один из экзаменов. «Баронеты обычно женятся на баронессах», — немного рисковато ответила она Джорджу. «А что касается этого», — она показала на газету, — «то я читала статью, а не объявление». Джордж ничего не ответил, но многозначительно усмехнулся. Статья была о том, как лечить артрит с помощью тепла, и наверняка представляла большой интерес для пожилых прихожан, но мисс Девенпорт явно не страдала от ломоты в суставах. Все же, взглянув на часы, учительница решила закончить послеобеденный урок. Меньше чем через час должны были подать ужин. И если Джорджу, как и Хелен, требовалось не больше 5 минут, чтобы переодеться, причесаться и спуститься к столу, то вытащить Уильяма из перепачканного чернилами костюма и привести его в приличный вид всегда было долгой процедурой. Хелен была благодарна небесам, что хотя бы за внешний вид Уильяма приходилось отвечать не ей. У мальчика была своя няня. Юная учительница завершила урок общими словами о пользе грамматики, которые оба мальчика слушали вполуха. Уильям радостно вскочил, тотчас же позабыв о своих тетрадях и учебниках. «Мне еще надо побежать и показать маме, что я нарисовал», — заявил он, по всей видимости намекая, что убирать за ним придется Хелен. Она ведь не могла допустить, чтобы он помчался к матери в слезах и жалобно поведал ей о какой-нибудь вопиющей несправедливости со стороны бессердечной учительницы. Джордж мельком взглянул на корявый рисунок брата, который его мать наверняка сразу же сопроводит множеством похвал и восхищенных вздохов, и лишь бессильно пожал плечами. Затем юноша быстро собрал свои вещи и вышел из комнаты. Хелен перехватила его почти сочувствующий взгляд и поняла, что до сих пор думает о словах мальчика. «Если вы не найдете себе мужа, Вам придется до конца своих дней мучиться с такими безнадежными учениками, как наш Уилли». Хелен взяла в руки церковную газету. Она уже собиралась выбросить ее, но внезапно передумала и с почти вороватым видом спрятала газету в карман. Роберт Гринвуд не мог уделять слишком много времени семье. Однако ужин с женой и детьми был для него чем-то вроде священной обязанности. Присутствие юной гувернантки его ничуть не смущало. Напротив, он частенько вовлекал мисс Девенпорт в разговор и интересовался ее мнением о последних событиях в мире, литературе и музыке. Во всем этом мисс Девенпорт разбиралась куда лучше его супруги, чье классическое образование оставляло желать лучшего. Интересы Люсинды ограничивались ведением домашнего хозяйства, потаканием младшему сыну и участием в женских комитетах различных благотворительных организаций. В этот вечер Роберт Гринвуд, как и всегда, встретил появление учительницы радушной улыбкой, вежливо поприветствовал Хелен и помог ей усесться за стол. Девушка ответила ему такой же искренней улыбкой, стараясь при этом показать, что она предназначается обоим супругам. Миссис Гринвуд ни в коем случае не должна была подумать, что гувернантка флиртует с ее мужем. Тем более, что Роберт Гринвуд, высокий и стройный, с узким лицом и умным взглядом пытливых карих глаз, без сомнения был очень привлекательным мужчиной. Коричневый костюм «тройка» с золотой цепочкой от часов подчеркивал превосходную осанку мистера Гринвуда, а своими манерами он ни в чем не уступал джентльменам из дворянских семей, с которыми ему приходилось иметь дело. Однако в высших кругах Лондона к Гринвудам относились неоднозначно, поскольку они были выходцами из низов. Отец Роберта создал свое процветающее предприятие, начиная практически с нуля. И сын теперь пытался приумножить благосостояние семьи и снискать большее уважение в обществе. Для этого он и женился на Люсинде Рейфорд, дочери обнищавшего дворянина, который, по слухам, спустил все свое состояние, играя в карты и на скачках. Брак с представителем буржуазного сословия не слишком радовал Люсинду, и она старалась завоевать симпатии общества, демонстрируя всем свое богатство. Праздники, которые устраивала эта семья, по сравнению с приемами других уважаемых членов лондонского общества, всегда отличались особой помпезностью. Приглашенные дамы наслаждались этой роскошью, что, однако, ничуть не мешало им украдкой посмеиваться над миссис Гринвуд. Вот и сегодня, несмотря на то, что это был рядовой семейный ужин, Люсинда позаботилась о том, чтобы выглядеть празднично. Она вышла к столу в элегантном платье из сиреневого шелка и с роскошной прической, над которой горничной, по всей видимости, пришлось потрудиться не менее часа. Теперь Люсинда увлеченно болтала о встрече женского комитета местного приюта для сирот, куда она ходила сегодня днем, однако благодарных слушателей эта тема не нашла, поскольку Хелен и мистера Гринвуда мало интересовали подобные мероприятия. «А вы чем занимались в такой чудесный день?» — наконец спросила миссис Гринвуд, обращаясь к остальным членам семьи. «Тебя, конечно же, и спрашивать не стоит, Роберт. Вероятно, ты снова работал, работал и работал», — продолжила Люсинда, одарив мужа взглядом, который выражал великодушную снисходительность к любимому супругу. Миссис Гринвуд считала, что муж уделяет ей и ее общественной деятельности слишком мало внимания. Роберт невольно поморщился. Видимо, у него на языке вертелся какой-то колкий ответ, поскольку именно его работа кормила всю семью и позволяла Люсинде участвовать во всевозможных женских комитетах. Во всяком случае, Хелен очень сомневалась, что миссис Гринвуд занималась благотворительностью, потому что обладала блестящими организаторскими способностями. Скорее всего, дело было в щедрости мужа, который позволял ей тратить деньги на подобные прихоти. У меня состоялся интересный разговор с одним производителем шерсти из Новой Зеландии и... начал Роберт, взглянув на старшего сына. Но Люсинда продолжала говорить, широко улыбаясь своему любимцу Уильяму. «А вы, мальчики, играли в саду, не так ли? А ты, Уилли, наверняка снова обыграл Джорджа и мисс Девенпорт в крокет». Хелен напряженно уставилась в свою тарелку, однако успела заметить, как Джордж в своей обычной манере возвел глаза к небу, словно призывая невидимого ангела спасти их всех от необходимости выслушивать умиленную болтовню его матери. В действительности Уильяму лишь пару раз удалось обойти старшего брата по очкам, да и то, когда Джордж был сильно простужен. Обычно даже Хелен прокатывала мяч через ворота удачнее Уильяма, хоть и делала это намеренно неуклюже, чтобы дать мальчугану возможность выиграть. Миссис Гринвуд ценила такое поведение гувернантки, в то время как мистер Гринвуд отчитывал Хелен всякий раз, когда замечал, что она играет в полсилы. «Мальчик должен усвоить, что жизнь не любит слабаков», — строго говорил он. «Сначала он должен научиться проигрывать, потому что лишь тот, кто умеет проигрывать, в будущем может победить». Хелен очень сомневалась, что Уильям когда-нибудь в чем-то победит. Однако ее сочувствие к бедному мальчику мгновенно улетучивалось, как только он открывал рот. Вот и сейчас Уилли капризно произнес. «Ах, мама, мисс Девенпорт совсем не разрешала нам играть, и мы целый день сидели в доме. Только и делали, что учились». Услышав это, миссис Гринвуд тотчас же наградила Хелен неодобрительным взглядом. «Это правда, мисс Девенпорт? Вы ведь прекрасно знаете, что детям необходим свежий воздух. В таком возрасте они не могут весь день корпеть над учебниками». Внутри Хелен кипела буря, но она не посмела обвинить любимца Люсинды во лжи. К счастью, в разговор вмешался Джордж. «Чушь все это», — заявил юноша. «Уильяму, как всегда, разрешили погулять после обеда, но на улице моросило, и он сам не захотел выходить из дома. И все же няне удалось ненадолго вытащить его в парк. Однако в крокет мы поиграть не успели». «Зато Уильям порисовал», — попыталась разрядить обстановку Хелен. Она надеялась, что миссис Гринвуд начнет восхищаться рисунком сына и забудет о неудавшейся прогулке. Однако Люсинда не поддалась на эту уловку. «И все же, мисс Девенпорт, учтите, если в обед погода оставляет желать лучшего, нужно делать перерыв после обеденных занятиях. В тех кругах, где однажды будет вращаться Уилли, физическое развитие не менее важно, чем духовное». Похоже, Уильям наслаждался тем, как мать отчитывает его учительницу. И Хелен снова вспомнила об объявлении в церковной газете. Казалось, Джордж читал мысли Хелен. Игнорируя мать и младшего брата, он вернулся к последнему замечанию отца. Хелен часто замечала, что мистер Гринвуд и его старший сын понимают друг друга с полуслова, и не раз восхищалась их умением увести разговор в сторону. Однако сегодня замечание Джорджа заставило ее густо покраснеть. «Кстати, мисс Девенпорт интересуется Новой Зеландией, папа». Хелен судорожно сглотнула, когда взгляды всех присутствующих за столом обратились к ней. «Вот как?» — невозмутимо спросил Роберт Гринвуд. «Вы хотите уехать отсюда?» Он улыбнулся. «В таком случае должен заметить, что Новая Зеландия — это довольно неплохой выбор. Там не слишком жарко и нет малярийных комаров, как, например, в Индии, никаких кровожадных туземцев, как в Америке, никаких потомков выселенных преступников, как в Австралии». «Действительно?» — спросила Хелен, радуясь тому, что снова может перевести разговор на нейтральную тему. «Разве в Новую Зеландию не ссылали каторжников?» «Нет, конечно», — мистер Гринвуд покачал головой. «Практически все местные общины были основаны добропорядочными британскими христианами, и с тех пор ничего не изменилось. Разумеется, я не хочу сказать, что там совсем нет подозрительных личностей. В поселениях китобоев на западном побережье можно встретить всяких проходимцев, да и местные овцеводы не все как один честные люди. Однако Новую Зеландию никак нельзя назвать сборищем отбросов общества. К тому же это очень молодая колония, она стала самостоятельной всего несколько лет тому назад». «Но тамошние аборигены опасны», — вмешался Джордж. Очевидно, юноша хотел блеснуть своими знаниями. Особую слабость, как успела заметить Хелен, он питал к сражениям и отлично помнил подробности всех битв, о которых читал или слышал. «Ведь там какое-то время тому назад было несколько вооруженных конфликтов. Разве нет, па? Разве ты не рассказывал, что у одного из твоих партнеров сожгли всю шерсть?» Мистер Гринвуд с одобрительной улыбкой кивнул сыну. «Правильно, Джордж, но это уже в прошлом. По сути, все закончилось еще 10 лет назад, хотя небольшие стычки возникают и сегодня. К тому же речь шла не о самом присутствии колонистов. Что касается последних, то новозеландские туземцы всегда были уступчивыми. Недоразумения были связаны скорее с продажей земли. Не исключено, что при этом наши колонизаторы и вправду обвели вокруг пальца вождя какого-то племени. Но с тех пор, как королева назначила губернатором Новой Зеландии нашего славного капитана Гобсона, сражения между местным населением и колонистами прекратились. Гобсон — гениальный стратег. В 1840 году ему удалось уговорить 46 вождей подписать договор, в котором они признали себя подданными королевы. С того времени британцы имеют право преимущественной покупки во всех сделках, касающихся продажи земли. К сожалению, не все обрадовались такому повороту событий. Да и поселенцы, вероятно, не всегда ведут себя мирно. Поэтому небольшие стычки все еще имеют место. Но в целом там довольно безопасно. Так что не стоит бояться, мисс Девонпорт, — добавил мистер Гринвуд и подмигнул Хелен. Миссис Гринвуд наморщила лоб. «Покинуть Англию? Вы ведь это не всерьез, мисс Девонпорт?» — недовольно спросила она. «Неужели вы и вправду собираетесь откликнуться на это невообразимое объявление, которое священник опубликовал в приходской газете, несмотря на настойчивую рекомендацию женского комитета не делать этого?» Хелен почувствовала, что снова заливается краской. «Что за объявление?» — спросил Роберт, повернувшись к гувернантке. Однако та сидела, опустив глаза, и не спешила отвечать. «Я не знаю, что именно там имеется в виду», после паузы произнесла она. «В газете была лишь небольшая заметка. Одна из общин Новой Зеландии ищет девушек, которые хотели бы выйти замуж за местных колонистов», — объяснил отцу Джордж. «Судя по всему, в этом жарком районе хватает женщин». «Джордж!» — возмущенно воскликнула миссис Гринвуд. Мистер Гринвуд расхохотался. «Жаркий рай?» «Нет, климат там не слишком отличается от английского», — поправил он сына. «Однако ни для кого не секрет, что в заокеанских колониях мужчин действительно намного больше, чем женщин. За исключением разве что Австралии, где оказалась почти вся женская половина отбросов английского общества, мошенницы, воровки и девушки легкого поведения». Что же касается добровольного переселения, наши дамы оказались гораздо менее авантюрными созданиями, чем мужчины. Они переезжают туда только в одном случае, если приходится следовать за мужьями. Типичная черта слабого пола. «Именно», — согласилась с супругом миссис Гринвуд. Хелен предпочла промолчать. Она вовсе не была уверена в безусловном превосходстве мужчин. Достаточно было взглянуть на Уильяма или вспомнить о затянувшемся обучении ее братьев, чтобы убедиться в обратном. У Хелен даже была книга феминистки Мэри Уолстонкрафт, которую она тщательно прятала в своей комнате. Заметь ее миссис Гринвуд, она тотчас же уволила бы гувернантку. Сноска. Мэри Уолстонкрафт. Британская писательница, философ и феминистка XVIII века. Автор романов, трактатов, сборника писем, книги об истории Великой Французской революции, книги о воспитании и детской книги. Уолстонкрафт известна своим эссе «Защита прав женщины» 1792 года, в котором она утверждает, что женщины не являются существами, стоящими на более низкой ступени развития по отношению к мужчинам. Находиться на грязных эмигрантских судах без мужской защиты, снимать жилье у враждебно настроенного местного населения и чего доброго быть вынужденной заниматься мужской работой, все это противоречит женской природе, а посылать порядочных христианских девушек за океан, чтобы выдавать их замуж за неизвестных колонистов, это напоминает мне торговлю живым товаром. «Но они ведь не отправляют девушек в полном неведении», — вставила Хелен. «Это объявление, несомненно, предусматривает предварительную переписку, и в нем было указано, что речь идет о добропорядочных и обеспеченных мужчинах». «А я-то думал, вы совсем не заметили этого объявления», — сострил Роберт Гринвуд, однако его снисходительная улыбка смягчила остроту этой реплики. Хелен опять покраснела. «Я только мельком пробежала ее глазами». Джордж ухмыльнулся. Миссис Гринвуд, похоже, вовсе не заметила смущения гувернантки. Ее интересовал другой аспект новозеландской жизни. «Намного более острой, чем так называемая нехватка женщин в колониях, мне кажется, проблема с недостатком прислуги», — заявила Люсинда. «У нас в сиротском комитете по этому поводу сегодня состоялась долгая дискуссия. Очевидно, даже лучшие семьи, проживающие в... как называется это место? Крайстчёрч? В общем, как бы там оно ни называлось, эти люди не могут найти себе порядочных и расторопных слуг. Особенно тяжело приходится с горничными». «Что, в свою очередь, является одним из признаков нехватки женщин в целом», — заметил мистер Гринвуд, и Хелен подавила улыбку. «В любом случае, наш комитет решил послать туда нескольких сирот», — продолжала миссис Гринвуд. «У нас есть 4 или 5 послушных девочек, которым около 12 лет, то есть они достаточно взрослые, чтобы начать самостоятельно заботиться о своем пропитании. Здесь мы вряд ли сможем найти для них место. Английские семьи предпочитают нанимать девушек постарше, а вот в Новой Зеландии они будут на расхват». «Это намного больше напоминает мне торговлю людьми, чем банальное посредничество при браке», — сказал Роберт. Люсинда наградила мужа ядовитым взглядом. «Мы действуем исключительно в интересах этих девушек», — воскликнула она, сжимая свою салфетку. Хелен не очень-то верилась в правдивость слов своей хозяйки. Вероятно, в приюте не особенно заботились о том, чтобы обучить сирот хотя бы самым основным умением горничной. Поэтому бедняжек могли нанять только в качестве помощниц кухарки, а кухарки, конечно же, предпочитали иметь под рукой сильных крестьянских девушек, а не 12-летних заморышей из приюта. «В Крайстчёрче у этих девушек есть все шансы получить хорошее место. И, само собой разумеется, мы отправляем их только в дома добропорядочных семей». «Ну, конечно», — усмехнулся Роберт. «Не сомневаюсь, вы будете вести с будущими работодателями девушек такую же подробную переписку, как и заинтересованные в замужестве дамы со своими будущими супругами». Миссис Гринвуд возмущенно нахмурила брови. «Ты не воспринимаешь меня всерьез, Роберт», — упрекнула она мужа. «Разумеется, я воспринимаю тебя всерьез, дорогая», — улыбнулся мистер Гринвуд. «Я вполне уверен в чистоте намерений сиротского комитета. Кроме того, вы наверняка не оставите своих воспитанниц без присмотра. Возможно, среди заинтересованных в браке девушек найдется какая-нибудь достойная доверия особа, которая присмотрит за сиротами на корабле, если комитет оплатит ей стоимость путешествия». Миссис Гринвуд ничего не ответила, а Хелен снова уставилась в свою тарелку. Она почти не притронулась к роскошному жаркому, над которым кухарке, вероятно, пришлось повозиться не меньше половины дня. Однако пытливый и немного насмешливый взгляд, которым мистер Гринвуд сопроводил свою последнюю реплику, Хелен не могла не заметить. Слова хозяина породили в голове гувернантки массу вопросов. К примеру, до этого она даже не задумывалась о том, что переезд в Новую Зеландию нужно кому-то оплачивать. Можно ли без стеснения попросить об этом потенциального супруга? Или это уже обязывало девушку стать его женой, даже если она еще не дала окончательного ответа? Нет, вся эта история с Новой Зеландией была чистой воды сумасшествием. Хелен нужно выбросить ее из головы. Наверное, ей не суждено иметь семью. Или все же... Нет, не стоит и думать о такой безумной затее. Но в действительности, несколько последующих дней Хелен Девонпорт только об этом и думала.